Глава 13. Литургия. Вернувшись на ночлег к Семену, я застал хозяина на террасе, на той же резной табуреточке, ведущим неторопливый разговор с сидящим в мотином креслице Дмитрием Илларионовичем. «Добрый вечер, Алексей! Знакомься со своим новым соседом по гостинице!» — добродушно приветствовал меня Семен. «Да мы уже знакомы, Семен Евграфович. Имели удовольствие общаться сегодня. Присаживайтесь, Алексей!» Я присел на услужливо подставленный Ниной стул. «Мы сейчас, Алексей, про шаровые молнии разговаривали с Семеном Евграфовичем». Дмитрий Илларионович повернулся, чтобы лучше меня видеть. «Семен Евграфович считает, что их чуть ли не живыми существами, и, возможно, он недалек от истины, так как природа их до сих пор наукой не объяснена». «Ну вот, к примеру, Дмитрий Илларионович», — заговорил Семен, — «был у меня такой случай в молодости с этой самой шаровой молнией. Пошел я раз на охоту по осени. Проходил полдня впустую, брел потихоньку домой. Пасмурно было, морось в воздухе висела мелкая, холодало. Вышел я как раз на луга за Гребенкиным оврагом и шел в сторону дома. Глядь, а по полю, метрах в 100 от меня, яркий бело-желтый шар катится по воздуху, в полуметре над землей. Мягко так, поныривая, как на невысокой волне. Размером, думаю, с колесо УАЗика будет. И катится этот шар параллельно моему ходу. Чуть быстрее, чем я сам иду. Остановился я, стал глядеть на него. Он тоже встал. И кольни меня тут шальная мыслишка. Достану я этот шарик с жаканом с ружьишка моего или нет? Уж было и ружье с плеча стянул. Смотрю, а шар вроде как краснеть стал. Совсем как солнце иногда на закате. И в мою сторону пополз. Ну, думаю, что-то тут не то. Ружьишко обратно на плечо, перекрестился и «Отче наш» начал читать. Шар остановился, посветлел опять. Потом быстренько так покатился к середине поля, где дуб 200-летний стоял. Подкатился он к дубу и как бахнет. У меня за 300 метров оттуда аж уши заложило. Полыхнул дуб, как пересушенный стожок жарким летом. Минут через 20 только угольки дотлевали. Подумал я тогда, а ну как стрельнул бы. Испугался, что греха таить. Вот с тех пор я к этим шарикам огненным с большой опаской отношусь. Ведь как будто мысли мои он тогда прочитал. Как вот это объяснить? Так, наверное, и объяснить, что прочитал. Добрый всем вечер. Невысокий загорелый парень в военной рубашке без погон, в военных брюках и ботинках взошел на террасу. «Игорь Сергеевич, приветствую вас, рад вас видеть!» — обнял его Дмитрий Илларионович. «Здравствуй, Игорек, что давно не был?» — протянул ему руку Семен. «На учениях летали, молодых натаскивали. Слава богу, хоть сегодня вырвался». Игорь повернулся ко мне, протянул руку. «Игорь, будем знакомы». «Очень приятно, Алексей. А вы военный летчик?» «Летчик, капитан ВВС». «А почему вы так про молнии сказали? Вы, наверное, что-то знаете про них?» «Не то чтобы знаю, просто личный опыт имел. Собственно, через тот опыт и в Бога уверовал». «Расскажите, Игорь, садитесь вот сюда». Дмитрий Илларионович указал Игорю на кресло, в котором только что сидел сам. «Что вы, Дмитрий Илларионович, ни в коем случае. Мне вот здесь, на табуретке, будет удобно». Игорь присел на невысокий табурет. «Расскажу, это и вправду интересно. Было это 3 с небольшим года назад. Я только что в здешнюю часть перевелся. Обычный тренировочный полет, высота 1500, отрабатываю маневр. Вдруг из вентиляционного отверстия в кабину влетает шаровая молния, размером с крупный апельсин. Облетает вокруг моей головы и зависает перед лицом. Что я тут успел передумать? Вся жизнь вмиг перед глазами пролетела. Четко понимаю. Отлетал со старлей. Сейчас полыхнет, и все. И тут заклинание вспоминаю. Так я его тогда считал: святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. У нас его многие летчики в полку знали и в экстремальных ситуациях читали. Говорили, помогало. Причем и верующие читали, и неверующие. Так вот, только я эту молитву произносить начал, шаровая стронулась, опять гермошлем вокруг облетела, и нырь в то же отверстие, откуда появилась. Приземлился я, посидел в кабине, и пошел у поварих в столовой выяснять, где тут церковь поблизости. Так и попал сюда, к батюшке. Вот и понимай, разумная шаровая молния или нет. Но молитву она точно понимает. «Игоречек, миленький, покушайте с дороги». Нина по-матерински ласково тронула плечо летчика. «Спаси, Господи, Нина Петровна, опоздал немножко. Причащаться завтра собираюсь, а уже первый час ночи. Да я, собственно, и не голоден». «И то правда», — встал Семен. «Засидели малость, пора почивать». Сена на Семеновом чердаке с избытком хватило на троих. Дмитрий Илларионович уснул сразу. Летчик Игорь, поставив подсвечник на заменявший ночной столик прялку, еще какое-то время дочитывал свои молитвы. Потом все стихло. Ночью я внезапно проснулся. Ощущение нависшей беды охватило меня всего. В мозгу зумером звенела мысль: «Ирине плохо». На сердце стало тягостно до боли. Грудь словно обручем сжимала внутрь. Я встал со своего сенного ложа, стараясь не будить никого, спустился с чердака и вышел за калитку. Ночь была дивная, тихая, теплая, с волнующими запахами трав и цветов из Нининого палисадника. Соловьи заливались, трещали какие-то букашки и жучки, проухала сова. Мне было тяжко и трудно. Рука механически потянулась к чехлу мобильника на поясе. Чехла с мобильным телефоном не было. Тьфу, он же в машине, в бардачке. Небось, разрядился уже. Я быстрым шагом отправился к церкви. Мобильник, разряженный, валялся в бардачке незапертой Нивы. В Москве бы так. Я подсоединил телефон зарядным шнуром к гнезду прикуривателя, включил через 09, нашел и набрал номер круглосуточной справочной Ирининой больницы. «Миронова, Ирина Витальевна, одну минутку. Так, сегодня прооперирована. Операция прошла успешно. Температура в 21.00 была 38.1. Нормально для первого дня. Завтра с 11 до 12.30 можете поговорить с лечащим врачом». «Спаси вас, Господи. Большое спасибо. Дай Бог вам всего самого наилучшего». «Пожалуйста, пожалуйста. Всего доброго». Я вздохнул и прислушался к себе. Тягостная тревога не ушла совсем, а сжалась и спряталась где-то в уголке под сердцем. «Ну ладно», — успокоил я сам себя. «Вроде бы все в порядке. Завтра позвоню доктору и узнаю подробности. Хватит паниковать, пошли спать». Уснул я почти сразу, и приснился мне сон. Вроде как я сплю, и в то же время проснулся, и просто лежу здесь же на сене, между Игорем и Дмитрием Илларионовичем. И вдруг входит на чердак моя Иришка, моложавая такая, радостная, светится аж, и присаживается около меня на корточке. Смотрит на меня с такой любовью, с такой нежностью, как в первый день после свадьбы. Протягивает к моему лицу ладошку, касается моей щеки кончиками пальцев. А я все вижу, но прикосновения не чувствую, хотя очень хочется эту ласку ее руки ощутить. Потом она встает, с такой же нежной улыбкой машет мне рукой и поворачивается уходить. А я хочу ее задержать. Пытаюсь подняться, кричу, что из силы, а сам, как онемелый и парализованный, ни шевельнуться, ни звука произнести не могу. И такое отчаяние охватывает меня, что сердце просто рвется на куски. Боль нестерпимая. А Ирина уходит и растворяется на фоне окна. Я плачу от безысходности, скрежещу зубами от душевной муки и засыпаю.